Глава 20. Доктор Рансибл Спун. Меня многие спрашивали, где я нахожу то огромное количество слов, которое мне нужно для сытной кормежки моих книжных червей. Ответ, конечно же, прост. Я использую исключенные слова, которых в английском языке более чем достаточно. Например, в словосочетании «конец путешествия» их целых три. Это есть конец этого путешествия. Есть множество других примеров. Например, прикроватный – тот, что у кровати. Или пешеход – тот, кто идет пешком. И так далее. Если у меня выходит запас, я беру местную газету. В передовицах «Жаб-Ньюс» всегда можно найти исключенные слова. Намного хуже с сокращениями. Для червей это пустая порода. А их становится все больше. Вот во вчерашней заметке, к примеру, я прочел ООО АГВППЩ. Майкрофт, но не тот. Для колонки отвечаем на любые вопросы. Журнал «Новый Генщик». Когда я приехала в контору, безотказанно и Виктора на месте не было. Я сварила себе кофе и села за стол. Набрала номер Лондона. Занято. Повторила попытку через несколько минут. Безуспешно. Снизу позвонил сержант Росс и доложил, что отправил наверх человека, который ищет лид-детективов. Я размяла пальцы и еще раз набрала Лондона. Все так же безрезультатно. Тут ввалился неуклюжий коротышка профессорского вида, вокруг которого так и клубилась аура неряшливости. Он носил маленький котелок, охотничью куртку в елочку, натянутую в торопях поверх, если не ошибаюсь, пижамы. Из портфеля торчали бумаги. Шнурки ботинок были завязаны такими узлами, что ими впору крепить снасти. От поста дежурного до кабинета было 2 минуты ходу, и он все еще вертел в пальцах пропуск. «Разрешите?» — сказала я. Пока я прикрепляла пропуск к его лацкану, профессор стоял неподвижно. Затем рассеянно поблагодарил меня и огляделся, пытаясь определить, куда же это он попал. «Вы искали меня, и вы на нужном этаже». Мне оставалось только радоваться тому, что в свое время я приобрела богатый опыт общения с профессорой. «Да?» — с непередаваемым удивлением переспросил гость. Видимо, он давно уже свыкся с тем, что всегда попадает не по адресу. «Специальный типа агент четверг, но не тот», — представилась я, протягивая ему руку. Он вяло пожал ее и попытался приподнять шляпу рукой, в которой держал портфель. В результате получил по голове. «А, спасибо, мисс, но не тот. Меня зовут доктор Рансибл Спун, профессор английской литературы Суиндонского университета. Думаю, вы слышали обо мне?» «Уверен, это всего лишь вопрос времени, доктор Спун. Может, присядете?» Доктор Спун поблагодарил меня и поплелся следом за мной к столу, делая стойку каждый раз, когда ему на глаза попадалась редкая книга. Мне пришлось несколько раз останавливаться и ждать. Но в конце концов я отконвоировала его к креслу безотказанно, усадила и налила ему чашечку кофе. «Итак, чем могу помочь, доктор Спун?» «Наверное, надо вам показать мясную не тот». С минуты он рылся в портфеле. Выудил оттуда несколько еще непроверенных студенческих работ и пестрый носок. Наконец протянул мне тяжелый синий том. «Мартин Чезлвит», — объяснил доктор Спун, запихивая лишние бумаги в портфель и удивляясь, почему они так расползлись за то время, пока оставались вне портфеля. Глава 9. Страница 187. Там отмечено. Я открыла заложенную автобусным билетом страницу и пробежала ее взглядом. «Видите?» «Извините, доктор Спун, я не читала Чезлвита лет с 10, так что просветите меня». Спун глянул на меня с подозрением, как на самозванку. «Сегодня утром мне указал на это студент. Внизу 187-й страницы был короткий абзац, описывавший некоего любопытного персонажа, который часто посещает Тоджеров. Некто по имени мистер Кеверли. Забавный персонаж. Имеет привычку говорить только о том, в чем ровно ничего не понимает. Если вы посмотрите на последние строки, то увидите, что он исчез». Я пробежала глазами страницу, чувствуя, как во мне разрастается ужас. Имя Кеверли звенело, словно колокол, но указанный абзац исчез бесследно. «И позже он тоже не появляется?» «Нет, офицер. Мы с моим студентом несколько раз просмотрели весь текст. Сомнений нет. Мистер Кеверли необъяснимым образом исчез из книги, словно его и не было». «Может, это ошибка наборщика?» — спросила я, беспокоясь все сильнее. «Напротив, я сравнил 7 различных экземпляров. И везде одно и то же. Мистера Кеверли больше нет с нами». «Невероятно!» — пробормотала я. «Согласен». На душе становилось все тяжелее. Ниточки, тянувшиеся к Аиду, Джеку Дермо и рукописи Чезлвита, начали неприятным образом связываться в единое целое. Затрещал телефон. Звонил из морга Виктор, просил меня немедленно приехать, они нашли какое-то тело. «А я тут при чем?» — спросила я. Пока Виктор объяснял, я смотрела на доктора Спуна, который изучал жирные пятна на своем галстуке. «Нет-нет, напротив», — медленно произнесла я. «Учитывая то, что только что случилось, мне это вовсе не кажется странным». Морг, старое викторианское здание, отчаянно нуждался в ремонте. Внутри было сыро, воняло формальдегидом и плесенью. Служащие выглядели больными и шаркали по закоулкам маленького здания, как похоронная команда. Сразу вспомнилась известная шуточка насчет Суинденского морга. Здесь обаятельны одни лишь трупы. Великолепным подтверждением тому служил мистер Туп-Нфилей, главный патологоанатом, мрачный человек с тяжелой челюстью и кустистыми бровями. Я нашла его и Виктора в анатомичке. Мистер Туп-Нфилей не заметил моего прихода, продолжая наговаривать заключение в свисавший с потолка микрофон. Его голос монотонно и гулко отдавался в облицованной кафелем комнате. Стенографисты под это гудение нередко засыпали на месте. Он и сам с трудом удерживался, чтобы не заснуть, когда держал речь перед ежегодным праздничным собранием судебных патологоанатомов.